Так, понравилось. Стройная такая, ну ж, любить. Я люблю только тебя. Вот, Абби. Могла б знать, сколько раз говорил. Это ж было давно. Какая разница? Люблю, чтоб не треснуть. Боролся, заметь. Пытался все забыть, если ты меня понимаешь. Но когда ты пришла, такая ж красивая, все. Как будто стою у бара, смотрю на тебя, ты наливаешь виски, открываешь содовый. О, Табби, а как ты ела пирог! Не клевала, как эти дуры! Входила в самую суть. Ну, тут я себе сказал, она, и только она, мы с тобой близнецы, родственные души, вот так-то, старушка. О, Табби! Сэр Грегори задумчиво пожевал соленую миндалину. — Ну что ты заладила, о, Табби? — Хорошо, близнецы, а что толку? Ничего не попишешь, ты замужем. — Нет. — Прости, ты забыла, я совершенно ясно слышал. Миссис Табс. — Да Седрик же умер. — Сочувствую, сочувствую, — сказал вежливый Табби. — Сегодня здесь, завтра там. — А кто такой Седрик? — Мой муж. Сэр Грегори застыл, другой миндаль повис в воздухе. — Муж? — Да. — Умер? — 5 лет назад. От волнения сэр Грегори положил миндаль обратно. Голос его и подбородки дрожали, когда он сказал. — Стой, стой, нет, давай разберемся. Давай спокойно разберемся. Твой муж умер, скончался, приказал долго жить, так мы же... Так. Мы же оба свободны? — Да. — Мы можем сейчас пожениться? Помешает нам что-нибудь? — Нет. Сэр Грегори схватил ее руку, словно кусок амброзии. — Ну, как, старушка? — спросил он. — О, Табби! — ответила Мози. Увидев, что дама, с которой ты ехал, куда-то исчезла, почти все мужчины хотя бы зададут несколько вопросов. Но когда Альфред Ваулс почти наткнул лорда Эмсфорта в бок, тот ничуть не удивился. Что ж удивляться? Если дама исчезла, ничего не поделаешь, а в свое время все объяснится. Поэтому он просто поморгал, проговорил что? Славно, славно! И, мягко чихая, вошел в замок. Галли, проходивший по вестибюлю вместе с Джерри, озабоченно на него посмотрел. — Что-то ты простудился, Кларенс, — сказал он. — Что-то вы простудились, лорд Эмсфорд, — поддержал его Джерри. Появился Бидж, взглянул на хозяина и мигом поставил диагноз. — Вы простудились, милорд. Лорд Эмсфорд, опустившись тем временем в кресло, чихал, не отвечая, и они посмотрели друг на друга. — При простуде, — сказал Галли, — надо пропарить ноги и положить лук в носки. — Я бы посоветовал уксусный чай и сахар в керосине, — прибавил Джерри. — Разрешите, мистер Галахад, — сказал Бидж. — Сегодня утром я прочитал в газете о новом американском средстве. Изготовляется оно из злаков. Содержит 62% нитроглутина. И, насколько я понял, одна столовая ложка равна питательности бифштексу. Очень полезно. — Вот что, — вмешался Джерри, — может, я сбегаю на станцию? — Прекрасная мысль. — К Булстроду. Сейчас там закрыто, но вы постучитесь, он спустится. — Куда ты, Кларенс? — строго спросил Галли, поскольку больной пошел за Джерри. — Надо бы взглянуть на нее. Галли и Бидж переглянулись. — Ни слова, — говорил взгляд Галли. — Конечно, сэр, — говорил взгляд Биджа. — Ты с ума сошел? — сказал Галли вслух. — Хочешь свалиться с пневмонией? Иди ложись. — Бидж принесет тебе поесть. — Принесете, Бидж? — Конечно, мистер Галахад. — И ни слова, леди Констанс. При простуде надо избегать женской заботы. — Миледи вышла, сэр. Она отправилась к викарию на еженедельное собрание литературного общества. Очень хорошо. Безопаснее будет. Ну, Кларенс, хоп! А как же императрица? В каком смысле? Я бы хотел посмотреть, как она там. Галли и Бич снова обменялись многочисленными взглядами. Не беспокойся. Я к ней заходил. Все в порядке, глаза блестят.